Новониколаевском получилось еще хуже. Там несколько отчаявшихся найти хоть какое-то продовольствие для своих семей, мужиков-беженцев, вооруженных охотничьими ружьями, решили потрясти на предмет съестного хозяев, стоящих неподалеку домов. Хозяевам такой подход к вопросу, естественно, по душе не пришелся. В общем, слово за слово, и образовался свежезастреленный покойник из числа местных. Тут уже поднялась вся улица, и до лагеря живым добрался всего один из горя разбойников. Зато с кличем «Наших убивают!» Толпа – это безмозглое и агрессивное стадо по определению. Сколь бы умные и приличные люди ни были те, кто в нее сбился по отдельности, все вместе они тупая и нерассуждающая злая сила. А уж толпа все потерявших, напуганных и отчаявшихся, а оттого на все готовых людей – это вообще нечто невообразимое. В общем, разъяренные пришлые пошли мстить местным, не попытавшись даже разобраться в причинах происшедшего. А зачем? Ведь и так все ясно. Они не наши. У них есть. У нас нет. А дальше уже сакраментальное шариковское «все отнять и поделить». Плюс жажда крови быстренько назначенных врагов. Да вот беда. Несшие службу в городе стражи порядка тоже были местными. И с оружием в руках встали на защиту своих семей и своих домов. Кончилось все грандиозной бойней. Одних убитых и затоптанных по предварительным подсчетам оказалось порядка 3,5 сотен. Раненых много больше. И ведь ни с той, ни с другой стороны не было ни одного бандита. Обычные мирные обыватели. Что нам по этому поводу скажут представители правоохранительных органов? Генерал-полковник в сером кителе и генерал-лейтенант во флекторне переглянулись, и первый, как старший по званию, рефлекторно отдернул китель и уверенно доложил. Повторение исключено. Уже сформированы свободные отряды из числа бойцов ОМОН Волгоградской, Краснодарской и Ростовской областей. Им в усиление приданы наиболее подготовленные мотострелковые роты внутренних войск со всей штатной техникой, в том числе и бронированной. Эти отряды возьмут под контроль все лагеря беженцев и эвакофильтры. Кроме того, выделено 3 вертолета Ми-8 и сформирован аэромобильный резерв из офицеров «Вектора». Они ближе всех и, если не дай бог что, будут на месте через считанные минуты. Справимся. Отлично. Будем надеяться, что так оно и будет. Ладно, переходим к следующему вопросу. Необходимо что-то срочно решать по эпидемиологической обстановке. Количество умерших огромно, похоронные команды просто не успевают копать братские могилы. Толком перейти им ни к чему не дали. Едва не сорвав дверь с петель, в кабинет вломился запыхавшийся, красный и потный майор Зарубин, старый приятель Воронина, с которым они были знакомы еще со времен совместной учебы в Рязанском училище воздушно-десантных войск. Первым на это явление Христа народу отреагировал армейский генерал-лейтенант. Как-никак, ворвавшийся относился к его ведомству. «Товарищ майор, это что за внешний вид? Вы что себе позволяете?» «Виноват, товарищ генерал-лейтенант, но там такое...» Вообще-то, Роман Зарубин с курсантских времен был известен спокойным, даже флегматичным характером. И чтобы он выглядел вот так, должно было произойти нечто совершенно из ряда вон выходящее. «Докладывайте, Роман Алексеевич, дружба дружбой, но сейчас все они при исполнении». А потому голос Воронина был сух и деловит. Майор в ответ только кивнул, перевел дыхание и, сглотнув слюну, выдал такое, что все находившиеся в кабинете на какое-то мгновение превратились в библейские соляные столбы. Они нанесли по лагерям беженцев артиллерийский и ракетно-бомбовый удар, в экстренном порядке вывели медиков и... По комнате будто ледяной вихрь пронесся. Все присутствовавшие были людьми военными и прекрасно понимали, каковы они жестокие законы войны и что такое необходимые потери. Порой, действительно, Нужно отправить насмерть дивизию, чтобы спасти армию, или отдать приказ умереть армии, чтобы выиграть войну. Но это не необходимые потери. Это бессмысленное убийство беззащитных, нуждающихся в помощи людей. Когда? Голос только что грозно отчитывавшего Зарубина генерала-армейца осип и чуть не сорвался в фальцет. Полчаса назад. Твою-то мать. Непроизвольно вырвалось у генерала ВВшника. Вот ведь, бляди трусливые. Да уж, чем-чем, а особой отвагой большинство депутатов Ростовской думы не отличалось. Когда стало ясно, что приказов из Москвы больше не будет, а Ростов-на-Дону остался самым крупным и наименее пострадавшим административным центром, и руководить наведением порядка теперь придется именно им, слуги народа впали в состояние легкого замешательства на грани истерической паники. Нет, руководить они были готовы, но не в таких же условиях. Одно дело раздавать друг другу привилегии, повышать самим себе зарплаты и подремывать на заседаниях. Совсем другое размещать, кормить и лечить сотни тысяч беженцев, тушить лесные пожары, давить резко поднявший голову в условиях полнейшего бардака и растерянности правоохранительных органов криминалитет, восстанавливать рухнувшую в одночасье экономику, социалку и еще многое и многое другое. А главное, что теперь от ответственности за ошибки не спрятаться, теперь за свои действия придется отвечать. Причем не исключено, что по законам военного времени. Словом, максимум, на что хватило этих перепуганных болтунов, это на то, чтобы наделить всеми необходимыми полномочиями полтора десятка наиболее решительных, вроде Воронина, и дружно с облегчением выдохнуть. Вот, мол, наши полномочные представители. Они все сделают, а если что, и весь спрос с них. Собственно, и плевать бы на уродов, пусть бы сидели там в зале заседаний и до бесконечности мололи языками, имитируя бурную деятельность, лишь бы не мешали. Но вот то, что произошло. Видимо, случившееся в Новониколаевском и Елане их здорово напугало. Поняли народные избранники, что еще чуть-чуть и начнут их банально на фонарях вешать. «Стоп!» — хлопнул могучей лапой по столу генерал-армеец. «А кто вообще дал им право отдавать приказы военным? Они ж, мать их, шпаки гражданские!» Приказ отдал генерал-лейтенант ракетных войск Ходаков. Армеец скривился, словно от зубной боли. «Валерий Степанович Ходаков. Только этого не хватало. Вот уж кто совершенно непонятно, что делал в армии. С таким складом характера детским садом руководить нужно, а не генеральские погоны носить. Неплохой, в общем-то, мягкий человек, но, как офицер, полный ноль. Слишком нерешительный и поддающийся влиянию. Не будь у Ходакова столь могущественного папы, а чуть позже не менее могущественного тестя, так и завис бы он на уровне капитана-майора и тихо спился бы в каком-нибудь медвежьем углу, куда его, как совершенно неперспективного, наверняка загнали бы. Но судьба играет человеком. В самом начале войны Ходаков просто струсил и, объявив, что тяжело болен, сложил с себя все полномочия и передал их своим заместителям. А тут, видишь ты, выздоровел. Так, а почему данный вопрос не обсудили с нами? Вкрадчивым, будто у чеширского кота, голосом интересуется начальник контрразведки. А вы все временно отстранены решением Думы. Вам, скорее всего, вот-вот об этом сообщат. Зарубин, наконец, отдышался и говорил почти спокойно. В этот самый момент в углу стола затрезвонил белый телефон без кнопок и наборного диска «Вертушка». Стоявший ближе всех генерал МЧС поднял трубку и представился. А потом, просто некоторое время молча послушав, опустил трубку на рычаг и все так же молча кивнул. Всем все стало понятно и без слов. «Вот оно значит как!» Все тем же тоном что-то задумавшего чеширского кота тянет контрразведчик. «Однако, что-то увлеклись наши сенаторы. Вадим Евгеньевич, твои как, готовы?» «Мои?» – переспросил армейский генерал-лейтенант. Давно на казарме, в трехминутной готовности сидят, приказа ждут. Отлично. А у вас, Дмитрий Борисович, как? Готовы? Стоявший до того молча подполковник Альфы коротко кивнул. Готовы. Значит, товарищи офицеры, поднимайте свой личный состав. Хватит. Заигрались наши либералы. Это что же? Удивленно огляделся по сторонам Воронин. Государственный переворот? Нет, Станислав Сергеевич. Резко и жестко ответил ФСБшник. Это отстранение от власти толпы баранов, которые собрались не только сдохнуть сами, но и всех остальных за собой утянуть. Или у вас есть желание отдать концы за их амбиции? Ничего подобного Воронин, разумеется, не испытывал. Так, контрразведчик снова обернулся к армейскому генерал-лейтенанту. Работаем по второму варианту. Никаких танков на улицах, никаких толп революционных матросов, лезущих на ворота Зимнего. Все сделаем тихо. А получится? Тот смотрит с сомнением. Все ж таки не двоих троих человек из обращения изымать придется. Скорее 150-200, да плюс 7. Как люди-то отреагируют? Да бросьте вы, отмахивается пиджачник из ФСБ. Кто вообще фамилии и лица этих балаболов помнит? Кому они интересны? Главное сработать быстро и избежать огласки. А потом, если сможем хоть дела наладить, то никому и не интересно будет, кто именно там наверху заседает. На столе снова затрезвонил телефон. На этот раз обычный. Теперь на звонок ответил Воронин. Из штаба военного округа звонили, сообщил он, повесив трубку. Ходоков застрелился. Отдал приказ, принял доклад об исполнении, вышел в соседнюю комнату и... из стабильного. Мда... После небольшой паузы протянул армейский генерал. А я уж было решил, что совсем Ходоков скурвился. Это чем же они его так прижали-то? Контрразведчик был настроен куда циничнее. Что ж, ребятам моим работы меньше. И, кстати, толковая мысль. Самым дубоголовым и упертым, кто не поймет, что лучше помалкивать в тряпочку и жить, можно такие же муки совести устроить. Как, Дмитрий Борисович, справятся ваши парни? Подполковник из Альфы снова молча кивнул. Такие, как он, вообще обычно отличаются редкостным немногословием. Им ни к чему сострясать воздух словесами, за них все скажут дела. «Ну, значит, вопрос решенный», — кивнул начальник ФСБ. «Действуйте, товарищи офицеры». «Да, Станислав Сергеевич, у нас к вам серьезное предложение. Новому правительству нужен руководитель. Если на эту должность встанет кто-то из нас, то все станет слишком похоже на какую-нибудь чилийскую хунту. А вы человек гражданский, политик. Мы к вам с самого начала присматриваемся. Толк из вас выйдет». А уж мы все в меру сил поможем.